Несколько слов об источниках. Конечно, «Врата дьявола» — художественное произведение. Катрин, Эдгар и их семьи — плод вымысла, но не время, когда они жили. Я очень старалась сделать роман максимально достоверным. И это касается не только костюмов и обычаев, но и отношений между людьми и жизни, и бытовавших в ту пору взглядов и верований. Повествование выстроено вокруг реальных событий. Собор в Сансе действительно заседал, возможно, даже в указанный мною день. Об этом собрании, столь важном в жизни Абеляра, известно не очень много. Я обнаружила, например, массу разночтений касательно состава присутствующих, столь же неясно, зачем Генрих Вепрь устраивал вынос мощей. Я предположила, что он хотел получить средства на строительство собора, которое началось следующим летом. Нет даже точного текста обвинений, зачитанных Бернаром. Но я постаралась воссоздать все это в соответствии с сохранившимися документальными свидетельствами. Многие из второстепенных героев книги также существовали в реальной жизни. Однако я выписывала их образы на крайне скудной основе, а то и вовсе сочиняла им биографии. Гильома Неверского и его сына Ренальда никогда не обвиняли ни в чем, кроме попыток присвоить десятину монастыря Везле. Нет у меня и доказательств, что Ренальд вообще был женат. А все, что я знаю о Пьере де Баши, это то, что он занял у Элоизы деньги, и папа силой заставил его вернуть долг. Приношу свои извинения тем, кто пишет диссертации об этих людях. Меня чрезвычайно интересует все написанное о многообразии средневекового общества, которое мы только начинаем изучать. Есть целый ряд превосходных книг и статей о жизни евреев в Европе, о женщинах внутри и вне монастырей, о бедных, о монашеской жизни вообще и о многих других ранее не изучавшихся аспектах средневековой жизни. Я собрала достаточно обширную, хотя и не полную библиографию, которую могу выслать всем интересующимся. Только пришлите мне через издательство конверт с маркой и адресом. Я пишу прежде всего, чтобы развлечь читателя. Но я по-настоящему люблю эту эпоху и этих людей. Мои изыскания продолжаются, и я буду счастлива узнать что-либо новое от тех, кто специально изучал те или иные стороны жизни общества XII века. Пожалуйста, сообщите ваши источники, чтобы и я могла с удовольствием их проштудировать. Я помещаю эти заметки в конце книги, потому что многие спрашивали меня о таких исследованиях. Но это не классная комната, не учебник. Это роман. И я бы предпочла, чтобы читатели просто с увлечением его прочитали. Ведь я пишу ради этого. Признательная вам, Шерон. Конец книги. Январь 2003 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Всеволод Полищук.